стоя перед алтарем в подвенечном платье, вы вдруг обнаружите, что жених исчез. Муж Лев добр и благороден, как король Артур, если вы, конечно, сделаете его центром всей вселенной. Если вы будете уважать его так, как ему кажется, он того заслуживает, он будет сама щедрость, не отказывая вам в малейших прихотях. А если вы будете его обожать, вполне вероятно, что он вам никогда не изменит. Будучи по натуре чересчур ленивым, чтобы охотиться за новыми кошечками, когда дома есть своя львица. Со львом вы будете вести очень активную социальную жизнь, правда, в тех случаях, когда он отправится на мальчишник, или просто спустит много денег на скачках, или в казино, вам придется потерпеть. Зато все львы обладают редкой в наше время особенностью. У них золотые руки. Если у вас сломался выключатель, или течет кран на кухне, не работает телевизор, или хрипит магнитофон, скажите об этом вашему льву, и он мигом кинется их чинить. И что самое интересное, подчинит. Через некоторое время выключатель будет вновь включаться и выключаться, вода из крана течь. Тогда, когда его откроют, на телеэкране появится изображение, а магнитофон запоет своим обычным голосом. И все это лев сделает без какого-либо напряжения, а даже с удовольствием. Теперь вы понимаете, какое сокровище ваш супруг. Мужчины-львы очень впечатлительные и большие эстеты, поэтому, женившись, они не останутся равнодушными к хорошеньким личикам, если вы не станете закатывать ему сцен ревности, пытаться в отместку флиртовать с другими и при этом будете относиться к нему с прежней любовью и нежностью, он никогда не переметнется к другой. У льва, несколько эгоистичного по натуре и занятого самим собой, может в какой-то момент не хватить такта, но поняв, что он больно кого-то обидел, он не пройдет равнодушно мимо, а попытается залезать нанесенную рану. У львов существует некая иллюзия, которую они никак не могут преодолеть. Львы часто женятся на женщинах более низкого социального происхождения или просто в чем-то им уступающих, в надежде, что бедная Маргаритка будет благодарна им за это всю жизнь. Но нередко получается, что сии несчастные создания умело отнимают скипетр власти у бедолаги льва и дальше правят уже без него. Бедный царь зверей чувствует себя при этом не очень уютно. Почему-то эта грустная история ничему не учит львов, и они по-прежнему продолжают обольщаться скромными цветочками. Удивительно, но у львов часто очень малочисленная семья. Детей либо нет вообще, либо один ребенок, либо лев сбежал в другую семью, оставив свое потомство. Львы страстные, хотя и не очень последовательные родители, зато они из тех отцов, кого дети любят всю жизнь. Советую женам львов не уделять детям больше внимания, чем самому льву, иначе он будет страшно уязвлен и обижен. Итак, как я пыталась вам втолковать, если вы согласны оставаться второй скрипкой и строить или делать вид, что строите свою жизнь по той схеме, которую лев вам начертил, вас будут любить, холить и задаривать, и, что не менее важно, в вашем доме всегда будут в полной исправности ручки, краны, выключатели, розетки и все остальное, что в нем находится. По-моему, сделка неплохая, не так ли? Лев – женщина. И сказала Алиса: «Зеркальный народ, счастлив тот, кто с тремя королевами пьет. Это редкое счастье, великая честь за обеденный стол с королевами сесть». Есть у львицы некоторые особенности, которые определенно вам не понравятся. Будучи сентиментальной, она до седых волос хранит письма и фотографии бывших поклонников, а их у нее тьма. Львица далеко не скромный полевой цветочек, а роскошная царственная роза. И коль скоро вы вознамерились сделать ее своей женой, вам придется сильно постараться, чтобы отвадить остальных ее поклонников. Если вы принадлежите к семейству герцогов Анжуйских или баронов Ротшильдов, шансов у вас будет неизмеримо больше, чем у человека с фамилией Смит. Трудно себе представить, чтобы царица зверей согласилась быть просто миссис Смит. Это не в ее натуре. Скорее всего, с раннего детства львица будет заводилой, в компании сверстников,